Краткая хронология жизни и творчества писателя. 1809 год, 20 марта, 1 апреля по новому стилю. В Великих Сорочинцах, Полтавская губерния, Миргородский уезд, родился Николай Васильевич Гоголь. 1821-1828 годы. Учеба в Нежинской гимназии высших наук. 1825 год. Смерть отца Гоголя. 1828 год. По окончании учебы Гоголь переезжает в Петербург. 1829 год. Под псевдонимом В. Алов Гоголь издает поэму «Ганс Кюхельгартен». 1830 год. Завязывает литературные знакомства, сближается с Василием Андреевичем Жуковским и Александром Сергеевичем Пушкиным. В журнале «Отечественные записки» без имени автора опубликована повесть Гоголя «Бесоврюк» или «Вечера накануне Ивана Купала», получившая одобрительные отзывы. 1831-1832 годы. Гоголь пишет и издает «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые вызывают всеобщее восхищение. 1831-1835 годы. Работает преподавателем в Женском патриотическом институте. 1834-1835 годы. Получает должность адъюнкта в Петербургском университете. 1835 год. Гоголь издает два сборника сочинений «Арабески» и «Миргород». В составе этих сборников впервые видят свет такие повести, как «Записки сумасшедшего», «Портрет», «Вий» и «Тарас Бульба». 1835 год. Начало работы над первым томом «Мертвых душ». 1836 год. Закончена комедия «Ревизор», которую ставят в Петербургском, Александринском и Московском малом театрах. Успех ошеломляющий, но отзывы о пьесе противоречивы. 1836 год, июнь. Напуганный свалившейся на него славой, Гоголь уезжает за границу. 1839 год, сентябрь. 1840 год, май. Гоголь возвращается в Россию. Знакомится с Виссарионом Григорьевичем Белинским. 1840 год, 9 мая. Знакомство с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. 1842 год, май. Выходит в свет первый том поэмы «Мертвые души» и повесть «Шинель». 1842-1848 годы. Жизнь за границей. 1842-1845 годы. Гоголь работает над вторым томом «Мертвых душ», но сжигает написанное. 1842-1843 годы. Издание сочинений Николая Васильевича Гоголя, где впервые напечатаны «Шинель» и «Театральный разъезд». 1845 год. Весна. Тяжелая болезнь Гоголя во Франкфурте. 1847 год. Опубликованы выбранные места из переписки с друзьями, которые вызывают крайне негативную реакцию среди интеллигенции. 1848 год. Паломничество в Иерусалим. 1850 год. Гоголь бывает в Оптиной пустыне и беседует со старцами. 1852 год. 12-24 февраля по новому стилю. Сожжение второй книги «Мертвых душ». 1852 год, 21 февраля, 4 марта по новому стилю. Смерть Гоголя. 1852 год, 24 февраля, 7 марта по новому стилю. Похороны Гоголя на Даниловском кладбище. 1931 год. Прах писателя переносят на Новодевичье кладбище. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.